Глава 8. Савл полностью одобрял убийство Стефана. С того дня в Иерусалиме начались сильные гонения на церковь. Все, кроме апостолов, разбежались поселением Иудеи и Самарии. Но благочестивые люди похоронили Стефана и оплакивали его великим плачем. А Савл уничтожал церковь, врываясь в дома, вытаскивал мужчин и женщин и бросал в тюрьму. И вот те, что бежали, разошлись по всей стране, возвещая радостную весть. А Филипп ушел в один из городов Самарии и там проповедовал Христа. Толпы людей внимали Филиппу, все они слушали его речи и видели чудеса, которые он совершал. Ведь из многих одержимых с громкими воплями выходили нечистые духи, и многие парализованные и калеки выздоравливали. И в городе том была великая радость. Жил в этом городе один человек по имени Симон. Прежде он занимался магией, и всех жителей Самарии поражал своим искусством. Он утверждал, что он больше, чем человек, и все от мала до велика жадно внимали ему. «Он — сила Божья, та, что зовется Великой», — говорили они. А слушали его так потому, что в течение многих лет он поражал всех чародейством. Но когда они поверили Филиппу, возвещавшему царство Бога и имя Иисуса Христа, все стали принимать крещение, и мужчины, и женщины. Поверил и сам Симон. Крестившись, он не отходил от Филиппа и дивился тому, какие великие совершаются знаки и чудеса. Когда апостолы в Иерусалиме услышали, что Самария приняла Божью весть, они послали к ним Петра и Иоанна. Те пришли и помолились за них, чтобы им был дарован Святой Дух. Ведь ни на кого из них Дух еще не сходил, они были только крещены во имя Господа Иисуса. Тогда они возложили на них руки, и те получили Святого Духа. Увидев, что через возложение рук апостолов дается Дух, Симон принес им денег. «Дайте и мне такую силу, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Святого Духа», — попросил он. «Пусть сгинет твое серебро вместе с тобой. Ты думаешь, Божий дар можно приобрести за деньги?» — ответил Петр. «Нет у тебя в нашем деле ни доли, ни прав. Ведь Бог видит твое испорченное сердце. Раскайся в грехе и моли Господа, чтобы Он простил тебе, что ты это замыслил. Я вижу, ты полон черной зависти и весь в путах греха». «Помолитесь лучше вы за меня Господу», — попросил Симон, «чтобы не случилось со мной того, что вы сказали». Подкрепив своим свидетельством проповедь и возвестив слово Господа, апостолы пошли назад в Иерусалим, по дороге сообщая радостную весть во многих селениях Самарии. Ангел Господень сказал Филиппу: «Собирайся и в полдень будь на дороге, что ведет из Иерусалима в Газу. Теперь эта дорога заброшена». Филипп собрался и пошел. В это время возвращался домой евнух Эфиоп, сановник эфиопской Кандаки, то есть царицы, ведавший всей ее казной. Он приезжал в Иерусалим как паломник. Евнух, сидя в колеснице, читал пророка Исаию. «Подойди к колеснице», — сказал дух Филиппу, — «и будь с ней рядом». Филипп, подбежав к колеснице, услышал, что тот читает пророка Исаию. «А тебе понятно, что ты читаешь?» — спросил он евнуха. «Как мне понять, если некому объяснить?» — ответил тот и пригласил Филиппа подняться в колесницу и сесть с ним рядом. Вот отрывок из Писания, который он читал. «Его, как овцу, вели на заклание, как ягненок безропотен перед стригущим его, так и он не отверз своих уст. Он унижен был и лишен правосудия. И что говорить о потомстве его, если жизнь его на земле пресеклась? Прошу тебя, ответь мне, о ком это говорит здесь пророк?» — спросил евнух Филиппа. «О себе или о ком-то другом?» Филипп заговорил и, начав с этого отрывка Писания, поведал ему радостную весть об Иисусе. Продолжая путь, они подъехали к месту, где была вода. «Вот вода», — сказал евнух. «Что препятствует мне креститься?» Он приказал остановить колесницу, и оба они, Филипп и евнух, вошли в воду, и Филипп его крестил. А когда они вышли из воды, Филипп был унесен Духом Господним. Евнух его больше не видел, но с весельем продолжал свой путь. А Филипп оказался в Азоте. Он шел, сообщая радостную весть во всех городах, и так добрался до Кесарии.